Такая женщина не может быть без комфорта. Но потому что она сама заработает столько денег, сколько пожелает. Она тебя любит? Нет, не любит. Она никого не любит. Но ей хорошо со мной. У нас много общего. Она ценит во мне интересного собеседника, верного друга, ну и, конечно, ученого. Мы будем гордиться друг другом. Я все же надеюсь, что впоследствии она и полюбит. Я надеюсь, что вы подружитесь. Она, Марфенька, вполне порядочный человек. Чего нельзя сказать о ее брате? Ну, он просто взялся не за свое дело. Он также очень способный. Работал в нашем институте, учился заочно и, представь, дважды перешагнул через курс, чтобы быстрее закончить. Он блестяще защитил диплом. Ему предлагали остаться в аспирантуре, но он и аспирантуру будет заканчивать заочно. Зимой у нас освобождается место младшего научного сотрудника. А пока Глеб Павлович будет работать здесь над моей темой и собирать материал для своей диссертации. Он знаток Каспия. Это ему весьма поможет в работе. В смысле материала здесь золотое дно. «Я бы на его месте постыдилась сюда показываться», — сухо бросила Марфенька. «Его же все презирают». «Напрасно. Ты и все про ту злополучную историю. Он же спасал самолет, социалистическое имущество. Эта амфибия, к тому же обледеневшая, все равно бы не вывезла троих. Он должен был погибнуть, но не бросать на льду товарищей. Ты романтик, Марфа. Давай ложиться спать, уже поздно». Марфенька уснула сразу, как легла. А Евгений Петрович долго ворочался сбоку на бок, сожалея, что забыл взять снотворное. Утром Мальшик и Турышев повели высокого гостя осматривать обсерваторию. Начали с летного хозяйства, как ближайшего. Евгений Петрович с интересом осмотрел баллонный цех, пощелкал пальцем по наполненному водородом газгольдеру, привязанному к ввинченному в землю металлическому штопору. Аккуратно обошел расправленную воздухом оболочку аэростата, занимавшую чуть не весь цех. Некоторое время удивленно наблюдал за работой Христины. И даже засмеялся, когда Христина, захватив переносную электролампу, сказала, скрываясь внутри оболочки: «Прошу, товарищи!» — словно приглашала к себе на квартиру. Заинтересованный Глеб нырнул вслед за ней и очутился в обширном помещении с колышущимися стенами из прорезиненной материи. Дольки, составляющие поверхность воздушного шара, сходились у клапана, словно лепестки гигантского цветка. Христина погасила лампу. Через плотную материю равномерно пробивался дневной свет. Нигде ни малейшего отверстия. Оболочка в порядке. «Фух, душно как!» — воскликнул Глеб и поспешно выбрался. Далее осматривали вспомогательные сооружения — водородный сарай, фотолабораторию, мастерскую для ремонта приборов. Пошли на бывшую метеостанцию, где располагались остальные отделы. Всю дорогу Оленев развивал свою климатическую теорию. Он превосходно знал, что идет рядом с творцом другой теории, которая камня на камне не оставляла от его собственных выкладок. Но Турышев не был так известен, так мастит, как он, и Евгений Петрович даже из вежливости не коснулся теории коллеги. Он ее просто замалчивал, игнорировал, как нечто нестоящее. Все это бесило вспыльчивого Мальшика, и Турышев предостерегающе коснулся его руки. В обсерватории сначала все шло хорошо. Научные сотрудники охотно докладывали академику о проделанной работе, почтительно выслушивали замечания, даже когда были с ними не согласны. После осмотра удалились для беседы в кабинет Мальшика. Филипп Михайлович сел на свое директорское место за письменным столом. Оленев в глубокое кресло у стола, сзади него на стуле Глеб. Турышев устало опустился на диван и, вынув расческу, стал причесывать свои серебристые густые волосы, что он всегда делал, когда у него начиналась мигрень. Ему это помогало. Было нестерпимо душно и жарко. «Сквозняка не боитесь?» — осведомился Мальшик. Никто сквозняка не боялся.